Глава третья. А вот и они. Сидящие в телеге стали всматриваться вперед, иногда поглядывая вправо, в мою сторону. Было очевидно, они не видят никакой опасности. Зато ее прекрасно видел я. Пробежал взглядом по округе и понял, что со стороны дороги эту опасность можно разглядеть еще лучше. Поэтому, решив прервать свой маневр, поковылял к телеге. «Ты чего кричал? Кого-то увидел?» — негромко зашипел Воронцов, когда я приблизился. «Да. Если продолжите двигаться по курсу, метрах в 700 два человека в орешнике справа от дороги прячутся. Я их случайно заметил. Если бы лес был здесь погуще, то вряд ли увидел бы», — доложил я. «И что они делают?» «Сейчас не знаю, а до этого курили». «Так зачем ты к нам подошел? Если ты их увидел, то и они тебя, скорее всего, тоже заметили», — резонно предположил Твердев. «Нет, сейчас они нас из-за расстояния не увидят. А вот метров через 300, когда вон из-за того поворота мы выедем, то тогда уже заметить могут. Там дальше дорога прямо идет. А я к вам подошел, потому что хочу детальнее их разглядеть. Где я шел, там небольшая низина и плохо видно. А вы на пригорке, да еще и телега, тоже возвышенность. Впрочем, лучше будет даже на дерево залезть». Посмотрел вокруг и, приметив высокую липу, сказал. «Вот сюда, например». Старшие товарищи подогнали телегу, после чего помогли мне дотянуться до первых толстых веток. Ну а далее, стараясь выкинуть из головы назойливую боль, я поднялся метров на 6 над землей и, сфокусировав зрение, оценил ближнюю и дальнюю обстановку. «Ну, что видишь?» После минуты наблюдения нетерпеливо спросил лейтенант госбезопасности, как только я, сняв очки, потер ладони уставшие глаза. «Вижу двух красноармейцев, оба в форме. Похоже на секрет. А в полукилометре от них на поляне среди деревьев мелькают еще человек под 20, а может и больше. И тоже все одеты в форму бойцов РККА». «Наши?» — предположил Воронцов и перевел взгляд на подпольщика. «Не знаю. Может быть, какое-то отставшее воинское подразделение, отошедшее со своих позиций, что стояли у ближайших городов?» — пожав плечами, предположил тот. «Леша, посмотри еще». Я вновь сфокусировался, но ничего отличающегося от того, что увидел раньше, не обнаружил. Об этом и доложил, после чего стал спускаться. А когда спрыгнул на землю, погладив напоминавшую о себе вспышкой нудной боли раненую ногу, сказал: «Не наши это. Не похожи они на наших». «Почему? Ты же сказал, что они в форме красноармейцев». «Ага. Но только вот уж больно чистые и постиранные они все какие-то. Как будто бы только из прачечной. А это, как мы с вами прекрасно понимаем, учитывая сложившуюся обстановку на данном участке фронта, категорически невозможно. По ним не скажешь, что они в боях участвовали. Явно форму только недавно получили и пока еще даже обносить не успели». «И что ты хочешь этим сказать?» «А то, что, скорее всего, это диверсанты. Точно такие же, как Зорькин или ранее уничтоженный Якименков». «Хм, какие глупые диверсанты», — недовольно хмыкнул чекист. «Они что, по-твоему, совсем без мозгов и в новенькой форме будут проникать в наши ряды? Не надо считать противника полными идиотами, они тоже не лыком шиты». Слова, сказанные чекистом, в корне расходились с тем навязанным кино и книгами нарративом, в котором все комиссары и командиры, боясь, что их поголовно расстреляют и посадят в страшный гулаг, никогда не упоминали, что противник, воюющий против нас, силен и опасен. Но сейчас, в настоящей жизни, я видел совсем другое. Я видел, что красный командир реально смотрит на положение вещей, и никакого порыва к шапкозакидательству, равно как и пренебрежение к умственным способностям противника, не испытывает. Наоборот, Воронцов прекрасно понимает, что враг хитер, и его стоит опасаться, потому и говорит об этом открыто. Я не стал акцентировать внимание на данном моменте, просто сказав: «А я так и не считаю. Я говорю о том, что раз они на отдыхе, то отдыхают в чистом поле. Не сомневаюсь, что перед заброской и проведением операций они переоденутся в грязные. Кстати, эти...» Я запнулся, будто бы позабыв, что обратился к лейтенанту госбезопасности. «Как вы их ранее называли? Бранденбург? Это не они ли тут часом расположились?» «Я помню, что тебе о них рассказывал. И ты правильно запомнил. Пойманные нами диверсанты состояли именно в формировании особого назначения Бранденбург-800. Но, как я уже и говорил, это было у границы. А тут до этих мест более 1500 верст. Так, скорее всего, их сюда перебросили. Вермахт же наступает. Вот и они вместе с ним. А сейчас, после захвата одного из городов, они отдыхают и набираются сил». «Возможно, ты прав. Я думаю, раз они Чудова взяли, то это диверсанты». «Товарищи, а если вы ошибаетесь, это все же наш отряд», — задумчиво произнес подпольщик. «Вряд ли», — парировал я. Сами подумайте, откуда здесь, в немецком тылу, взяться советскому подразделению? Да еще и в чистой форме. Они что, с Луны, что ли, свалились? Почему ведут себя так вольготно? И вообще, с чего бы полицаям и немцу подкармливать бойцов Красной Армии? Вы же, Федор Лукич, скорее всего, именно им и везли эту еду, что в телеге. Тот вновь пожал плечами и покачал головой. Товарищи, я этого не могу утверждать. Мне не сказали, что и кто будет в конце маршрута. Дали приказ ехать, и пришлось выполнять. Я хотел было пошутить, что в конце каждого земного маршрута кто-то обязательно есть, но все же решил, что сейчас, во время обдумывания дальнейших действий, это будет неуместно. Мы стояли в задумчивости и размышляли над тем, каким образом узнать, кто преграждает нам путь. Леш, а ну-ка давай посмотри еще. Или лучше залезть на другое дерево, чтобы вообще все разглядеть было можно. Вон на то, например. Наконец принял решение Воронцов и указал рукой на растущее метров 50 от нас дерево. Старайся приметить все детали. Нам очень важно понять, свои это или нет. От этого зависит наша судьба. Подошел к указанной березе, что было заметно выше, чем то дерево, на которое я забирался только недавно. Сучки на нем располагались недалеко от земли, поэтому я начал подъем без чьей-либо помощи. Как только залез почти до макушки, сфокусировал зрение и начал всматриваться вдаль. Отсюда открывался действительно хороший вид на лагерь этих неизвестных военных. Слева на поляне стояло несколько палаток. Кроме них виднелись три брезентовых навеса, расположенных у высоких деревьев с мощными стволами, что своей кроной помогали укрываться от дождя. Навесы находились в 30 метрах друг от друга и были довольно большими, а потому те, кто сидел внутри за грубо сколоченными столами на лавках, чувствовали себя вполне комфортно. Там сейчас и сосредоточился, видимый мне, личный состав, который играл в карты, курил и бродил по округе. Невдалеке даже стояла полевая кухня. Впрочем, не дымившая и вообще активной деятельности не показывавшая. Правую часть лагеря из-за плотно растущего кустарника, видно, почти не было, а потому, вновь посчитав тех бойцов, которые ходили между палаток и в лесу, решил спускаться. Дождь к этому времени почти прекратился, но порывы ветра все еще были мощными, поэтому держаться за сучки приходилось крепко. От этих порывов дерево, несмотря на свою массивность, все же немного покачивалось. Поставил ногу на нижний сучок, проверив его на прочность, и напоследок глянул на лагерь. В этот момент один из порывов ветра, бушевавшего в правой стороне, которую я ранее не мог рассмотреть, довольно сильно наклонил орешник, что рос у края наблюдаемой мной поляны, и я разглядел стоящих там лошадей и телеги, а также сложенные в кучу тела с перемотанными бинтами руками, ногами и головами, неподвижно лежавшие на мокрой земле в белом нижнем белье. «Вот же сволочи!» – прошептал я, закрыв глаза. «Какие же гады!» «Леша, что случилось? Что ты там увидел?» — не понял Воронцов. А я, еще раз смотревшись и оценив еще раз всю эту ужасную картину целиком, почувствовал боль в груди и стал спускаться. Вместе с Твердевым Воронцов помог мне слезть и вновь повторил свой вопрос. «Что случилось?» Я сел на траву, снял очки, вытер ставшими мокрыми от слез глаза и, скрежеща зубами, рассказал о том, что сейчас рассмотрел. Мне было очень жаль санитаров, медсестер, врачей, наших бойцов и командира обоза Свиридова. Я помнил, что среди раненых находился красноармеец Апраксин, а среди охраны обоза красноармеец Садовский. Все они плечом к плечу воевали вместе со мной и помогали уничтожить танковые колонны противника. И вот теперь, скорее всего, все они убиты. «Это получается, они наш обоз с ранеными перехватили?» Поняв суть моих слов, прошептал Воронцов, сжав руку в кулак. Он перевел тяжелый взгляд на Твердева и сказал, «Теперь, я думаю, товарищ, у вас нет сомнений в том, что там находятся наши враги». «Да, Григорий Афанасьевич, если красноармеец Забабашкин смог увидеть такое, то все сомнения отпадают». Тяжело вздохнув, сказал тот и, сняв очки, никому конкретно не обращаясь, произнес, «Только я все равно не понимаю, зачем они в чистое переоделись?» «Да чтобы отдыхать было лучше», — устало пояснил я. Не надо тут искать каких-то подводных камней и строить замудренные версии. Человек так устроен, что когда одежда на нем чистая, то тело отдыхает лучше. А перед новым заданием новую форму получат, грязную. Может быть, даже с наших убитых чем-то поживятся. Или ту форму, что сейчас у них надета, просто испачкают. Только вот скажу я вам, товарищи, не выйдет у них долго в красноармейской форме гулять. Убью я их всех и хоронить никого не буду». Вздохнул и, закрыв глаза, поправив опять размотавшийся на голове бинт, прошептал. «Только вот не могу сообразить, как бы нам их лучше отработать». «А надо придумать, Леша», — уверенно заговорил Воронцов. «Я предлагаю так. Мы с товарищем Твердевым подъезжаем на телеге, а ты остаешься здесь. Эти двое из секрета к нам подходят, и ты их расстреливаешь. Забираем у них оружие, подкрадываемся и все вместе начинаем стрелять. Думаю, если одновременно начнем, то многих положим». «Но и нас положат. Ведь когда мы откроем по ним огонь, то обнаружим себя. И они увидят, откуда идет стрельба. После чего, разумеется, начнут стрелять в ответ». Усомнился я в разумности его плана. «Ничего, всех не перестреляют. Мы тоже их немало побьем». Услышав предложение Воронцова, свои 5 копеек вставил подпольщик. «Товарищи, я хочу сразу признаться, что стреляю не очень хорошо. У меня зрение плохое, и на 15-20 метров я уже вижу все нечетко». «Так как же тебя в полицаи-то взяли?» — удивился чекист. «За вознаграждение. Корову, козу и 3 золотых цепочки пришлось отдать», — вздохнул тот. «Всей подпольной группой золото искали. У нас ни у кого не было». «Понятно», — сказал Воронцов, и, вернувшись к своему предложению, стал объяснять подпольщику детали будущего боя. «Раз плохо видите, значит, будете стрелять по тем, кто к нам приблизится. Алеша будет стрелять по тем, кто на дальней дистанции находится, а я по тем, кто на средней». Услышав все это, решил фантазии чекиста немного остудить, сказав, что план его никуда не годится. «Это почему?» — возмутился тот. «Вроде бы все продумано». «Все да не все», — покачал я головой. «И в нем есть 2 главные проблемы. Первая. По твоему плану ликвидировать секрет я должен из винтовки. А это значит, что выстрелы будут слышны, и их обязательно услышат в стане врага, после чего забьют тревогу. Но не только это в твоем предложении слабое и уязвимое место. Есть еще и 2-й, не менее важный пункт. Ты предлагаешь вступить в ближний бой. Такой бой непредсказуем. Тут нужно учитывать, что с короткого расстояния стрелять становится удобнее не только себе, но и противнику. А значит, гораздо вероятнее становится и нам самим словить вражескую пулю. Уверен, что если мы втроем устроим перестрелку с 30 подготовленными диверсантами, то шансов выжить у нас будет немного, если вообще таковые будут». «Ну так мы ж по ним первые начнем стрелять, считай, из засады», — не хотел сдаваться Воронцов. «Застанем их врасплох и уложим немало». Спорить не хотелось, но все же, чтобы тот не наломал дров, переубедить командира просто необходимо. Понятно, праведным гневом пылает мой боевой товарищ, но то, что он предлагал, было откровенной авантюрой, даже на моем фоне. И я сказал: «Немало это, по-вашему, сколько? Не всех же, так?» «Так. Кого-то, конечно, не уничтожим сразу. У нас же не пулемет». «Вот именно. Нет у нас автоматического оружия. А значит, давайте считать. Пусть в 1-м и 2-м залпе мы уничтожим 5-6 диверсантов. Пусть после этого в 3-м залпе еще 5 человек. Но остальные-то останутся в живых, залягут, спрячутся и начнут отстреливаться. И что мы им сможем противопоставить, пока они в нас гранаты начнут кидать? Я же говорю, шансов выжить у нас не будет». «Красноармейцы не боятся смерти», — выкатил последний аргумент Воронцов и, с вызовом посмотрев на меня, добавил: «Мы с тобой не раз под смертью ходили. И ни ты, ни я не испугались. Так стоит ли бояться ее сейчас?» «Никто ее не боится. Но просто умирать нужно с пользой для дела, а не просто так», — парировал я его тезис и напомнил. «Если мы сложим головы, то что будет с Аленой и пленными? Кто придет к ним на выручку?» И судя по тому, что чекист глубоко задумался, мои доводы показались ему более убедительными, чем его. Через минуту молчания он вздохнул и, посмотрев на меня, произнес: «Хорошо, если мой план не подходит, как будем действовать?» «Почти так же, как вы, товарищ лейтенант госбезопасности, и предложили, только с небольшими изменениями», — с готовностью сказал я. Потом, поднявшись на ноги, поведал о тех самых внесенных изменениях, которые должны были не только поспособствовать более эффективному истреблению врага, но и довольно серьезно увеличить наши шансы на то, чтобы после боя остаться в живых. И первой целью в моем плане было уничтожение секрета. Эти 2 диверсанта, что охраняли лагерь с нашей стороны, мешали, сковывая наши действия. Они могли предупредить основную часть противника о возможной опасности, если бы сумели заметить нас. А потому нам, точнее мне, необходимо уничтожить этого противника в первую очередь и к тому же без шума. Но как уничтожить врага, не приблизившись к нему и не застав врасплох? Так как у меня маск-халата не было, а на часах полдень, то о незаметном сближении речи быть не могло. Значит, мы должны действовать так, чтобы противник сам подошел. И когда это случится, он будет уничтожен. Согласно моему плану, чекист с подпольщиком продолжают движение на телеге вперед. На подступе их останавливает секрет, после чего я открываю по нему огонь. Но стреляю не с этой позиции, а с дистанции более 2 километров. Я помнил, что звук выстрела в лесу слышен издалека, но сейчас был ветер, и изредка сквозь сизые тучи прорывался дождь, а потому я посчитал, что за звуками леса и деревьев дистанции в 2 километра будет вполне достаточно, чтобы ликвидируемые о своей ликвидации узнали только когда умрут. «Вон с того дерева!» Я показал рукой за спину на дуб, растущий в километре от нас. «Будет прекрасно видна и дорога, и тот, кто останется в секрете. Думаю, когда ваше приближение заметят, один к вам подойдет для проверки, а второй будет его прикрывать. Вот прикрывающего-то я и грохну первым». Воронцов посмотрел на возвышающуюся над остальными верхушку очень высокого дерева и спросил. «А ты уверен, что с того места сможешь разглядеть тех, кто в охране?» «Скорее всего, да. Ты же не забыл, я могу довольно далеко видеть», — напомнил я и показал еще на пару деревьев. «Если что, огонь также можно вести вон с той сосны, растущей правее, в 200 метрах от дуба. Или вон с той, что левее, метрах в 300. Только вот с соснами придется повозиться, там веток внизу не растет. Значит, по стволу нужно будет лезть, применяя веревки, как кошки у альпиниста. Однако хотелось бы такого счастья избежать». «Это да, сил на такой подъем много нужно. А ты сейчас выглядишь не как скалолаз, а скорее как леший какой-то забинтованный», — логично подметил чекист, меня подбадривая, и спросил. «Хорошо, а дальше что?» «Вот уничтожил ты секрет. Мы стоим там, но после этого нам все равно придется вступить с ними в бой». «Придется, но только не нам, а мне. И не в ближний бой, а в дальний». «То есть ты их будешь расстреливать все с того же дуба?» «Нет, я передислоцируюсь вот на это дерево, на которое только что лазил. Отсюда они у меня будут как на ладони». «А почему сейчас отсюда по ним не стрелять?» — не понял Твердев. «Да потому что расстояние маленькое, и звуки выстрелов будут слышны», — хором ответили мы с Воронцовым, а потом я добавил. «Одного уничтожу, а второй, услышав звук, спрячется и поднимет тревогу. Поэтому нам нужна дистанция, понятно?» «Понятно», — закивал тот, и, вероятно, еще намеревался что-то спросить. Но в разговор вернулся Воронцов. «С расстоянием ясно, но не ясен вопрос насчет уничтожения основной группы. Ты же не хочешь сказать, что всех их перещелкаешь, а они даже глазом моргнуть не успеют? Их же много, поэтому они увидят убитых и будут прятаться, занимая оборону. Сам же об этом говорил». «Обязательно спрячутся, поэтому быстрого боя, как в случае с артиллеристами, здесь у нас не получится. Уж больно их много сосредоточено в одном месте, и все они находятся в прямой видимости друг у друга. Значит, работать по ним будем медленно. Есть у меня идея, как сделать так, чтобы они все умерли, и мы на них в атаку не шли», — сказал я, а потом негромко вздохнул. «Жаль, конечно, что фрица с пулеметом под рукой нет». Твердев ошеломленно посмотрел на меня, потом на Воронцова и, набравшись храбрости, прошептал. «Товарищи, а вы что, из той самой снайперской школы НКВД, что в Новске расположена? Вы те самые снайперы, которые немецкое наступление остановили? Те самые, которые 100 танков и 50 самолетов уничтожили?» «Ого! Земля слухами полнится!» — улыбнулся ему чекист и пояснил. «Нет, товарищ Твердев, Забабашкин не из той школы. Он и есть та самая школа».